Софья уехала в село Коломенское и послала Бирючей по уездам созывать дворянское ополчение. Весь август кружила она около Москвы по селам и монастырям, плакалась на папертях, жаловалась на обиды и разорения. В Кремле со стрельцами остался Иван Андреевич Хованский. Стали думать, уж не кликнуть ли его царем. Человек любезный, древнего рода, старого обычая, будет свой царь для простого народа. Ожидая богатых милостей, дворяне бойко садились на коней. Огромное в 200 000 ополчение сходилось к Троице Сергиеву. А Софья, как птица, все кружила около Москвы. В сентябре посланный ею конный отряд со Степкой Адоевским во главе налетел на рассвете на село Пушкино. Там, объезжая со стрельцами подмосковные, ночевал на пригорке в шатре Иван Андреевич Хованский. Стрельцы спали беспечно, их сонных всех порубили саблями. Иван Андреевич в исподнем белье выскочил из шатра, размахивая бердышом. Михайло Тыртов прямо с коня кинулся ему на плечи. Прикрутив Ивана Андреевича к седлу, повезли в село Воздвиженское, где Софья справляла свои именины. У околицы села на вынесенных скамьях сидели бояре, одетые по военному времени, в шлемах, в япончах. Михайло Тыртов сбросил с седла Хованского, и тот от горя и стыда, раздетый, стал на колени на траву и заплакал. Думный дьяк Шекловитый прочел сказку о его винах. Иван Андреевич закричал с яростью: «Ложь! Не будь меня, давно бы в Москве по колено в крови ходили!» Трудно было боярам решиться пролить кровь столь древнего рода. Василий Васильевич сидел белее снега, и он, и Хованский были Гедеминовичами, и Гедеминовича судили сейчас худородные недавние выскочки. Видя такое шатание, Иван Михайлович Милославский отошел к верхоконным и шепнул Степке Адоевскому. Тот во весь конский мах поскакал через село к шелковому шатру царевны Софьи и тем же махом, топча кур и малых ребят, вернулся. Правительница де приказала не сомневаться кончать князя. Василий Васильевич торопливо отошел, закрыл глаза платочком. Дико закричал Хованский, когда Михайло Тыртов схватил его за волосы, таща в пыль на дорогу. Здесь же, у околицы, отрубили Хованскому голову. Остались без головы стрельцы. Узнав о казни, в ужасе кинулись в Кремль, затворили ворота, зарядили пушки, приготовились к осаде, совсем как поляки 100 лет тому назад, когда Москву обложили войска новгородского купечества. Софья поспешила в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен. Начальствовать ополчением поручила Василию Васильевичу. И так стояли, грозясь обе стороны, ожидая, кто первый испугается. Испугались стрельцы и послали в Троицу челобитчиков. Принесли повинную. Тем и кончилась их воля. Столб на Красной площади снесли, вольные грамоты взяты были назад, начальником стрелецкого приказа назначили Шекловитого, скорого на расправу. Многие полки разослали по городам. Народ стал тише воды, ниже травы. И опять над Москвой, над всей землей повисла безысходная тишина, потянулись годы.